появиться в поле зрения этой компании, как что-то изменилось. Смех стих, взгляды баб, словно приклеенные, переметнулись ко мне. Грот продолжал говорить, еще не замечая перемены в настроении слушателей. Он с упоением описывал какой-то особенно дерзкий эпизод из вылазки, не обращая внимания на повисшую тишину. «Четыре мешка тканей и два новых раба. Духи благоволят мне. Я...» Лишь спустя несколько долгих мгновений, запнувшись на полуслове, Грот понял, что его больше не слушают. Он обернулся, пытаясь понять, на кого смотрят его слушатели, и его взгляд встретился с моим. На мгновение мне показалось, что Орм готов броситься на меня. Он сжал кулаки и покраснел. Ярость клокотала в его глазах, готовая вырваться наружу. Казалось, он силился найти слова, чтобы обрушить всю свою злобу на мою голову, но в итоге лишь процедил сквозь сжатые зубы. «Сквор!» Затем он резко отвернулся, махнув рукой своим слушателям, словно отгоняя назойливую муху. Группа зевак моментально рассыпалась, словно их и не было. Я уверен, что он с трудом сдерживал себя, чтобы не наброситься на меня прямо сейчас. Орм, сопровождавший нас, недовольно пробурчал что-то под нос и велел. «Быстрее!» «Что ты, сука, все смотришь и смотришь? Боишься напасть, когда кто-то рядом из твоих?» Хорошего настроения мне это не добавило, ибо я понимал, что рано или поздно он выберет момент. Когда мы миновали лачуги и вышли на открытое место, я почувствовал, как напряжение немного спало. Но страх никуда не исчез. Я понимал, что Грот точно не оставит меня в покое. Что-то во мне, что-то, что я сам не мог вычислить, вызывало у него такую ярость. Мне кажется, он придирался ко мне и до моей победы над Вахрахом, а после ему просто снесло башку от ненависти. Эта победа ведь коснулась не только меня, но и его авторитета, его положения в обществе. Я стал его конкурентом, его врагом. Просто потому, что на меня обратили внимание. И после этого инцидента я искренне старался держаться подальше от Грота, поближе к другим Ормам. Но это было трудно. И под конец недели кое-что изменилось. Ормы стали давать мне более легкую работу, позволяли дольше отдыхать с какого-то рожна. Мне стало труднее не попадаться на глаза Гроту, а рабы, видя это, относились ко мне с еще большим почтением. Считали особенным. Я чувствовал, что между мной и остальными рабами растет какая-то пропасть. Они считали меня особенным, но это не только льстило, но и раздражало. Жилище шамана, стоявшее на небольшом возвышении в центре поселения, ничем особым не выделялось среди других построек. Те же грубо сколоченные бревна, та же крыша, покрытая дерном и связками стеблей камыша. Но стоило переступить порог, как любой вошедший оказывался в мире духов. Густой аромат трав и сушеных кореньев, смешанный с запахом дымка от постоянно горящего очага, сразу обволакивал и успокаивал. Стены хижины были увешаны амулетами, оберегами и пучками сухих трав. В углу, на подстилке из шкур, покоился огромный бубен, украшенный перьями и костями животных. Рядом с ним висел посох, перевитый кожаными ремешками и увенчанный черепом вещей птицы. Гроста. В центре хижины над очагом висел котел. Котел — самый настоящий символ богатства для каждого вошедшего. В посудине постоянно что-то варилось и булькало, источая причудливые ароматы и привлекая внимание. Шаман, старый, сухощавый мужчина с глубокими морщинами на лице, сидел на мешке перед очагом, терпеливо помешивая варево в котле. Рядом с ним на низком чурбаке сидел Тхор, походный воин деревни. Беседа велась неторопливо. Собеседники относились друг к другу уважительно, а потому много времени уходило на вежливые обороты. «Осталось дождаться смены погоды, и начнется ярмарка, походный вождь. Да дадут духи предков тебе зоркий глаз и мудрость!» Тихо произнес шаман, не отнимая глаз от котла. 10 деревень соберут на берегу быстрой реки. Будет много торговли, много новостей, много соблазнов. Тхор кивнул, внимательно слушая каждое слово шамана. Он знал, что ярмарка — это не просто место для торговли. Это возможность узнать, что происходит в мире, обменяться опытом с другими деревнями, заключить союзы и найти новые жертвы для будущих набегов. Но ярмарка — это и опасность. Здесь можно легко попасть в беду, стать жертвой обмана или насилия. Поэтому так важно тщательно подготовиться к этой поездке. «Сколько телег возьмем, говорящий с духами?» — спросил походный вождь. «И кто пойдет с нами?» Шаман немного помолчал, словно взвешивая свои слова. «Возьми 5 телег, походный вождь», — ответил он наконец. «С кореньями, глиняной посудой, мехами, людьми и 1 с рабами на продажу. Охрана — 2 воина. Не забудь, на продажу пойдет старый варк. Северные деревни явно захотят выкупить эту ценность, пускай и старую». 2 воинов недостаточно», — возразил Тхор, нахмурив лоб. «Ярмарка — это опасное место. Нам нужно больше охраны. Возьмем 4», — твердо сказал он. «Грот, Боро, Хурк и Варат». Шаман притворно вздохнул. Он не любил, когда с ним спорили, но понимал. Когда воины покидают деревню, командование шествием берет на себя именно походный вождь. Его слово в пути — закон. Его уважают и ценят. «Пусть будет так, как говоришь ты, походный вождь», — согласился он. «Кто будет управлять телегами?» «Махон и Гулат», — ответил Тхор, не задумываясь. «Они опытные и не ленивые. Я им доверяю. А еще...» «Я думаю, нам стоит взять на ярмарку Сквора». Шаман удивленно поднял брови. «Сквора? Зачем? Он ведь молодой. У нас есть рабы постарше на продажу». «Этот раб особенный», — возразил Тхор. «После того, что случилось на пастбище, его отметили. Не только рабы, но и остальные. Он пользуется почетом. Такие рабы хитры и опасны. От него нужно избавиться. Ты, говорящий с духами предков, редко покидаешь свой дом. Ты не видишь, как смотрят ему вслед. Он опасен». Шаман нахмурился. Он не доверял рабам, особенно тем, кто пользовался авторитетом среди себе подобных. Такие истории хоть и редко, но были даже на его памяти. Кончалось это или коллективной попыткой рабов сбежать, или попыткой убить кого-то из хозяев. Шаман склонил голову, уставившись в огонь, и забормотал себе под нос что-то невразумительное. Тхор терпеливо ждал, пока старик вопрошает духов. Наконец шаман поднял голову и произнес. «Духи предков говорят, что ты прав, походный вождь. Его нужно продать. Такие, как он», — произнес шаман, словно читая мысли Орма, «сеют смуту среди покорных. Мне нравится твоя мысль, но он молод, и продать его нужно дорого. У меня есть вещь, которую тебе стоит взять на ярмарку». Шаман кивнул на угол хижины, где стоял странный предмет, обернутый полысевшей от старости шкурой. Старик, кряхтя, встал, сбросил шкуру и показал походному вождю гитару. «Я убрал это, чтобы не оскорбить духов наших предков. Эта вещь чужая, но... Смотри, походный вождь, она дорогая!» Он провел скрюченным пальцем по лаковому боку гитары и, осторожно дернув 1 струну, долго вслушивался в звук. Затем снова завернул инструмент в шкуру, метнулся на свое место и предупредил. «Будь осторожен, не доставай его, пока не отъедешь далеко, походный вождь. Не нужно злить духов наших предков». Он прикрыл глаза сухими морщинистыми веками и снова долго сидел, прислушиваясь к чему-то. «Ты продашь это дорого. Может быть, возьмешь 3 молодых рабов или много ткани на одежду. Выбери богатого покупателя, походный вождь». «Какая разница, говорящий с духами, богат ли будет покупатель? Главное, чтобы он мог дать то, что мне нужно». «Не торопись, походный вождь. Духи не советуют просто так. Когда ты продашь это, Покажи купившему, как раб Сквор умеет извлекать волшебные звуки. Эта вещь чужда нам, и пусть несчастья обойдут наше стойбище стороной. Пусть их шаман сам беспокоится о духах их предков. Когда ты покажешь покупателю, что умеет Сквор, ты продашь раба гораздо дороже. Покупатель обязательно захочет, чтобы у него был раб, который умеет делать звуки. Ты понимаешь меня, походный вождь?» «Понимаю», — Тхор кивнул. «Завтра я прикажу не брать его на работу и хорошо кормить». «Ты молод и тороплив», — шаман осуждающе качнул головой. «Не имеет значения, как он будет выглядеть при продаже. Его купят все равно. А если ты позволишь ему бездельничать, то все станут думать, что ты уважаешь этого раба и ценишь его больше других. Они начнут говорить разное. Женщины примутся рассматривать его и еще больше болтать. Это ни к чему, походный вождь». Дхор выслушал слова шамана, не дрогнув лицом. Старик иногда позволял себе критику и не слишком выбирал слова. Но слишком давно они правили племенем вместе, чтобы вождь оставил такую речь без ответа. «Ты мудр, говорящий с духами, и я благодарен тебе за мудрость. Жаль, что ты слишком стар и не можешь поехать с нами». Шаман промолчал, сделав вид, что не услышал дерзости. В целом, члены правления обсудили то, что хотели, потому, посидев еще пару минут из вежливости, походный вождь покинул дом духов. Старик даже не повернул голову ему вслед, но, похоже, слова Дхора все же зацепили шамана. Глядя в пламя костра, он ответил: «Я жив до сих пор именно потому, что мудр. Посмотрим, походный вождь, сильный, но торопливый, доживешь ли ты до моих лет?» Завершив речь, старик раздраженно фыркнул, уже не скрывая досады. Дни до ярмарки покатились, как камни с горы. Суета в деревне поднялась неимоверная. Ормы, обычно не спешащие никуда, бегали, как угорелые, кричали, раздавали приказы. Рабы, как муравьи, таскали тюки, помогали чинить телеги, готовили припасы в дорогу. Все работали на износ, понимая, что от того, как они справятся, зависят их жизни на время ярмарки и, возможно, даже после. Я и Норк с утра до ночи копались в огороде, собирая коренья. Иногда удавалось перекинуться парой слов с другими рабами, узнать последние новости. Узнал, что на ярмарку берут рабов и в помощь, и на продажу. Причем продают только старых, так как они могут трудиться только на легком труде. Типа тех же огородов. Они бесполезны для племени. Лишний род, который слаб и скоро сдохнет. Так что, чтобы подготовить товар к продаже, с них снимают обязанности на 2 недели. Их кормят лучше остальных и дают сколько угодно овечьего обрата, чтобы старые рабы выглядели крепче. Обрат – обезжиренное молоко, полученное после снятия сливок. На самом деле настоящих стариков среди рабов не было. Просто скотская жизнь и вечный голод очень быстро превращали молодых и сильных в развалины. Услышав это, я украдкой посмотрел на Норка, прикидывая, а нет ли его в этом списке товара. На его лице играла какая-то странная, почти детская улыбка во время моего разговора с другим рабом. «Что с тобой?» «Меня, может, продадут?» — прошептал Норк, его глаза блестели. «Хм, получается, отгадал? Ты этому рад?» «Почему нет?» — пожал он плечами. «Хуже точно не будет. Здесь я гну спину каждый день, а там... Может, жизнь сытнее. Не отвернулась от меня судьба, значит». Удивившись его словам, вскинул брови, затем прищурился, ибо мне это казалось безумием. «В каком это смысле? Почему бы и нет? Тебя продадут как дешевую проститутку, в некотором роде. Как можно радоваться перспективе быть проданным? Хотя, пожалуй, во мне говорит природный снобизм рожденного свободным. Сейчас, прожив в этом мире почти полгода, я уже начинаю понимать, как можно мечтать быть проданным в другое место. Пожалуй, даже я бы не отказался от такого. Возможно, там появится способ сбежать. Возможно, будет более легкий труд, а на крайняк, может, хоть жрачка получше». «Один раз я был там», — — продолжал старик. «Три полных сезона назад. Правда, в качестве помощника, но видел других хозяев. Они богаче, они лучше одеты. От них пахнет иначе, чем от нашего Орма». «Ты думаешь, там легче?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Норк, снова принимаясь за работу. «Но я видел, как живут другие. У них телеги не скрипят, как у нас. И рабы другие. Не такие худые, как мы. Значит, там и жизнь другая». «Ты наивный, как дитя», — проворчал я. «Думаешь, богатый хозяин хороший хозяин?» «А разве бедный будет хорошим?» — огрызнулся Норк. «У богатого есть что дать рабу, кроме пинков да ругани». «А у наших что? Ничего. Местные сами не каждый день едят досыта, потому и нас ненавидят. Ормам завидуют, их боятся, а нас ненавидят. Каждому хочется иметь своего раба. Да кто же им позволит? Ормы иногда дают на день раба в хозяйство, но за это платить нужно. Орм всегда сытый. Его жены и дети сытые, но орма ненавидеть страшно, а рабов нет. А в других местах рабы у всех есть. Не только у всадников. Там некому рабов ненавидеть». Я замолчал, размышляя над его словами. В целом, в них была логика. Наши ормы были излишне жестоки, и милосердием не отличался никто из них. Они заставляли нас работать до изнеможения, постоянно ворчали и кричали. Сраная похлебка и глоток воды — вот и вся награда за тяжелый труд. Это еще можно понять, если попробовать рассуждать с точки зрения их логики. А если ты провинился, сразу не встал, то тебе переломают все кости, выплескивая бессмысленную агрессию, а затем и вовсе перережут глотку. Это бесполезная жестокость и бесхозяйственность. Разумнее дать рабу возможность исправить ошибку или же наказать его дополнительным трудом. Насколько я понял, рабы здесь не растут в огороде, их нужно отвоевывать у других племен, рискуя собственной шкурой. И вот это бесхозяйственное, расточительное обращение с собственным имуществом казалось мне очень странным и глупым. Например, на кой черт нас привязывали к столбу? Хорошо отдохнувший раб сможет работать гораздо лучше. Но нет, им важнее было показать свою власть над жизнями, чем получить больше прибыли. Глупо. Если только на примере рабов Ормы не устрашают местное население. Типа демонстрации того, что бывает за непослушание всаднику. Типа, чтобы местные тоже боялись. «Может, ты и прав», — признал я наконец. «Но я бы не стал слишком надеяться. Ярмарка — это рынок, а ты — товар. Тебе может попасться хозяин похуже наших». «Знаю», — вздохнул Норк, — «я просто надеюсь». Солнце, как всегда, палило нещадно, и серые тучи, всегда покрывавшие небо сплошным слоем, сегодня даже показывали белесый круг светила. Он выделялся мутным пятном где-то над головами. Видно, этот круг было далеко не каждый день, но сегодня жарило особенно зверски. Пот заливал глаза, но передышек не было, и я периодически вытирал морду о собственное плечо, в том месте, где ткань уже заскорузла от грязи и соли. Взвалил на плечи мешок с собранными кореньями и потащился к чистоколу, чтобы отнести его в общую кучу, где местные бабы под надзором пары мужчин потом сортируют. Какие-то мешки для будущей торговли, какие-то на нужды деревни. Жара донимала. Казалось, еще немного, и я рухну под тяжестью ноши. Остановившись рядом с группой женщин, чтобы сгрузить мешок, услышал обрывок разговора. «Говорят, на ярмарке в этом году будет торговец с большой деревни. Привезет невиданные ткани», — щебетала одна из них. «Ткани такие тонкие, как паутина. И расшиты разноцветными нитями. Ватла такую видела 2 сезона назад». «Говорит, за одну такую тряпицу можно целую мунку отдать». «Мунку? Это еще что такое?» «Мунку?» — ахнула другая. «Да у нас полдеревни никогда не пили ее молоко. Да и зачем нам эти тряпки?» «Молоко? Мунка? Корова, что ли?» «Как зачем?» — визгливо перебила третья. «Все обзавидуются. Красивая невеста. Красивую за богатого отдадут. Будет жить, как ватла. Спать сколько пожелает, есть вкусно. Ничего делать не надо, только готовить и мужа ублажать». «Дуры!» Я на секунду посмотрел в сторону девиц и узнал в них молодушек, которые были на стрижке овец. В башке ветер и желание выгодно сесть на орма, чтобы ни в чем не нуждаться. Разве они не видят, что ормы — агрессивные твари? Отымеют и выбросят нахрен. Кстати, а они вообще женятся? Или у них чисто мужской обряд, и они там по обычаю друг друга потрахивают? Что-то я до сих пор не видел жен ормов. Хотя вроде Норка говорил, что есть у них и жены, и дети. Не успел я пройти мимо, как рядом с девицами появился Грот. Он что-то ляпнул им и звонко рассмеялся. Девушки сделали вид, что им тоже весело, а затем, заметив меня, примолкли. Я уже перестал быть диковинкой для местных, и внимание на меня обращали поменьше. Но ведь именно эти девки уехали с пастбища вместе с Гротом. Похоже, сейчас они невольно вспомнили, чем все закончилось. Грот, изначально довольный произведенным впечатлением, продолжал что-то говорить. Но девушки теперь не слушали его. Их взгляды были прикованы ко мне. Я почувствовал себя неловко, словно стоял перед ними голый. В их лицах читалось любопытство, смешанное с чем-то еще, чего я не мог понять. Орм заметил, что я отвлек от него внимание, и на его лице мелькнуло раздражение. Он рявкнул на девушек, те вздрогнули и отвернулись, делая вид, что внимательно слушают всадника. Я поспешил дальше, лопатками буквально ощущая на себе его взгляд. Бросив мешок в общую кучу, вытер пот со лба и немного передохнул. Прислонившись к чистоколу, наблюдал за суетой вокруг. Все толпились, суетились, кричали, толкались, словно муравьи в потревоженном муравейнике. Ормы были особенно возбуждены, отдавали приказы и следили за тем, чтобы рабы работали без передышки. Мимо прошла компания из 4 мужиков. Они разговаривали, давая советы одному из компаний. Как я понял, тот поедет на ярмарку и этому очень рад, а остальные завидовали и поучали. «Главное, не связывайся с южанами», — говорил один. «Варьё, глазом моргнуть не успеешь, как останешься без штанов». «Да, южане — это еще полбеды», — возразил другой. «Вот если горные деревни приедут, тут надо ухо востро держать. Эти ради выгоды и прирезать могут». «Слышал от ормов. В этом году на ярмарку опять должны привезти ту штуку, что я видел уже», — встрял третий. «Оно метает палку с металлическим наконечником. Чтобы убить врага, даже сближаться с ним не нужно. Сам видел. За 40 шагов убить может». Собеседники недоверчиво покачивали головами, и мужик все больше корячился, переходя на крик. «Они говорят про луки и арбалеты?» Я задумался о вооружении ормов. Ничего дальнобойного у всадников не было. Клинки, ножи, плети. «Это насколько же у нас нищая деревня, что лучшие воины не могут позволить себе лук и колчан стрел? Или просто это дикий мир настолько неразвитый, что в небольших деревнях ничего нет?» Внезапно мою спину пронзила острая боль. Я аж ошалел, не понимая, что я сделал не так. «Что стоишь тут, раб?» — послышался окрик Грота. «От работы отлыниваешь!» Не дожидаясь ответа, он со всей силы повторно ударил меня плетью по спине так, что я аж упал. «Вставай!» Встал я с трудом. Ублюдок рассек мне кожу на спине, и боль была сильна. «Как я теперь работать буду и мешки таскать?» Он сделал это специально. Повернулся лицом к нему, чтобы избежать нового удара, ноздри раздул от радости, словно чуя запах крови. А губы плотно сжал в тонкую линию, показывая, как он строг. Этот ублюдок явно был неимоверно рад, что нашел причину прицепиться ко мне. Замахнулся снова. Замахнулся, нарочито медленно, показывая, что сейчас ударит, и наслаждаясь моим страхом. «Псих грёбаный!» Я начал машинально пятиться к куче мешков, понимая, что этот ублюдок просто забьет меня. «Иди ко мне, раб!» — крикнул он. И орёт-то специально громко, чтобы все видели и слышали. Я неохотно сделал несколько шагов вперед, молясь про себя, чтобы выродок закончил изгаляться и свалил отсюда. «Что это у тебя на лице?» — спросил он, вглядываясь в меня. Не успел я что-либо ответить, как Орм залепил мне оплеуху. «Не смей смотреть на меня таким взглядом, падаль!» Я попытался сдержать гнев, но это было трудно. Я чувствовал, как во мне закипают ярость и ненависть к этому садисту. Но я понимал, что любое неповиновение может стоить мне жизни. Страх и ненависть — гремучая смесь. Вспышка ярости выжгла в моих мыслях и осторожность, и страх. Я начал группироваться, собираясь кинуться и вцепиться зубами ему в горло. Здесь и сейчас мне стало совершенно наплевать на то, выживу я или нет. Я жаждал только одного — вырвать Орму кадык и почувствовать вкус его крови. Не знаю, что это было, но он как будто почувствовал. «Иди работай», — приказал Грот равнодушно, отходя в сторону. «А то до утра не доживешь», — добавил он, понизив голос. Что-то в его фразе меня напрягло. Может, интонация, а может, и сами слова. Я, кажется, понял, что будет дальше. Он просто убьет меня сегодня. Я был уверен в этом. Уж слишком сильно его самолюбие страдало от того, что невеликолепный Грот привлекает к себе всеобщее внимание, а какой-то жалкий раб. Глава 19. Время до ярмарки тянулось мучительно долго. Каждый день начинался с подъема по первому лучу солнца и заканчивался, когда тьма окутывала деревню. Бесконечный, мать его, день сурка. Норк, как мне казалось, совсем забыл о своей прошлой рабской жизни. Он светился от радости, предвкушая перемены, ибо он все же попал в список тех рабов, которых должны были продать. Каждое утро он рассказывал мне о том, какое лакомство ему дали вчера. Какой слух он услышал о будущей ярмарке? Его детская наивность раздражала меня, но я старался сдерживаться. Он старик, у него мало поводов для радости. Я молчал, давая ему возможность помечтать напоследок, и искренне желал удачи. Старики, которые шли на продажу, жили отдельно от остальных рабов, не ходили на работы и кормили их досыта. Норк хвастался, что кувшин с обратом стоит прямо в хижине, и пить можно сколько угодно, еще принесут. Меня же, как более крепкого и молодого, не щадили. Каждый день я трудился в поле под палящим солнцем, мечтая лишь об одном, чтобы ярмарка поскорее настала, часть ормов уехала, и Грот тоже. К счастью, последний как раз должен был свалить. Я ухитрился подслушать обрывок разговора между Тхором и Хармом и узнал, что Грот будет в числе воинов, которые уедут из деревни. Значит, пока скотина отсутствует, у меня появится время, чтобы раны затянулись, и я некоторое время смогу не опасаться ежедневных побоев или издевок. Я смогу спокойно обдумать, что делать дальше и как спасаться. «Выродок!» Каждый взмах деревяшки мотыги отзывался ноющей болью в плечах. «Чтоб тебя черти отодрали на твоей ярмарке! Во все щели!» Разумеется, бормотал я это хоть и вслух, но на русском. Поднял голову, посмотрел на этого самодовольного козла, который о чем-то трепался с бабами, собирающими корнеплоды, и тут же вернулся к работе, чтобы у Грота не было лишнего повода хлестнуть плетью. Когда солнце начало клониться к горизонту, а надсмотрщик объявил конец рабочего дня, я, шатаясь от усталости, побрел к лачуге. Ноги налились свинцом, каждый шаг давался с трудом. В голове пульсировала одна и та же мысль — добраться, упасть на жесткую подстилку и хоть ненадолго забыться в беспамятстве. Я мечтал о прохладной воде, о глотке, который утолит жажду, выжигающую горло. Но фигура Грота нарисовалась почти у самых лачуг. Он стоял, подбоченившись, и с прищуром рассматривал меня. В руках, как и всегда, держал плеть. «Чего это ты так расслабленно идешь, раб?» — прошипел он. «Неужели не устал?» «Совсем не устал?» Я молчал. Бежать было бессмысленно. Да и куда бежать? Вокруг лишь бескрайние поля, где тебя нагонят варги и сожрут. Грот сделал шаг навстречу, и я вполне осмысленно попятился. Лицо Ормы выражало злорадство, предвещающее недоброе. Губы растянулись в хищной улыбке, обнажая желтоватые зубы, а в глазах из-за света факелов, казалось, мерцал нездоровый блеск, будто он предвкушал мою погибель. «Совсем обленился, вижу», — продолжал Грот, поигрывая плетью. «Надо тебя взбодрить, чтоб не забывал, кто здесь хозяин». «Я не...» «Раз ты так расслаблен, значит, плохо работал», — продолжал издеваться Грот. «За это наказание». Он замахнулся плетью, целясь в мое лицо. Я поднял руки, выставил блок, прикрывая башку, чтобы он не расколол ее ударом, и зажмурился, ожидая боли, но услышал резкий окрик. «Не смей!» Голос Тхора прозвучал неожиданно. Я чуть расслабил блок, открыл глаза и увидел, как Тхор перехватил руку Грота, остановив удар. «Этот раб едет на ярмарку, будет в сопровождении», — отрезал Тхор. Шаман сказал, что его нельзя калечить. Грот опешил, словно его окатили ушатом ледяной воды. Он не ожидал такого поворота событий. Обычно Тхор не вмешивался в методы воспитания рабов, предоставляя всем полную свободу действий. «Но Тхор, он...» — начал было Грот, пытаясь оправдаться, но Тхор оборвал его на полуслове. «Я сказал, нельзя!» — рявкнул он, оттолкнув Грота в сторону. «Ты оглох! Или, может, решил, что можно ослушаться походного вождя?» Грот побледнел, но смолчал, опустив голову. Тхор же, бросив на меня испепеляющий взгляд, сообщил. «Сквор, завтра ты не работаешь. Отдыхай!» С этими словами Тхор развернулся и ушел, оставив Грота в бешенстве, а меня в полном недоумении. Я стоял как вкопанный, охренев от такой внезапной защиты. Неужели шаман действительно увидел во мне что-то ценное? Или это была просто прихоть, минутная блажь, которая завтра забудется, оставив меня один на один с разъяренным Гротом? Вопросов было много, но я понимал, что сейчас лучшее, что можно сделать, это воспользоваться предоставленной возможностью. Медленно, словно боясь, что этот миг растает, я обошел Грота и чуть ли не побежал к своей лачуге. Все тело ныло. Но сейчас это казалось такой мелочью. Я вошел в хибару, лег на жесткую подстилку и закрыл глаза. По напряженным мышцам пробежала дрожь, но это была дрожь облегчения. Я жив. И завтра у меня будет еще один день, чтобы залечить раны, как физические, так и душевные. Сон не шел. В памяти снова и снова всплывало лицо Грота, искаженное злобой. Я знал, что он не оставит это просто так. Тхор защитил меня сегодня, а что будет завтра? Как только ярмарка закончится и мы вернемся, Грот обязательно отыграется за сегодняшнее унижение. И тогда мне не избежать расправы. В какой-то момент сквозь пелену гнетущих мыслей я осознал, что должен что-то предпринять, сделать какой-то шаг. Нельзя просто ждать, когда Грот сломает меня окончательно. Я должен найти способ защитить себя, выжить. Но, черт возьми, как? Я раб, у меня нет ни оружия, ни союзников, ни знания мира. Остается лишь надежда на удачу, на счастливый случай, который, возможно, позволит мне вырваться из этой клетки. Может, меня кто-то купит? Да, я понимал, что я — сопровождение товара, а не раб на продажу, но... Может, повезет пойти по пути Норга и сменить место жительства? Или случится что-то другое? Настал день отъезда на ярмарку. Утро выдалось серым и промозглым. Туман, густой и неподвижный, окутал окрестности, скрадывая очертания домов, превращая все в призрачный, нереальный пейзаж. Вообще туманы здесь были редкостью. Но, по крайней мере, в пути солнце не будет палить так нещадно. Можно сказать, что день начался удачно. Несмотря на плохую видимость, в центре деревни царило оживление. В центре площади, словно гигантские грибы, возвышались две крытые кибитки и три телеги, груженные товарами. Свертки серой шерстяной ткани, грубой и тяжелой, глиняная посуда — все это было уже прикрыто накидками из старой потертой кожи. На двух телегах мешки с корнеплодами. Все это обещало прибыльную торговлю на ярмарке. Ормы и местные мужики суетились вокруг, поправляя узлы, перекликаясь с погонщиками и еще раз осматривая колеса на предмет прочности. Погонщиками ослов были выбраны трое местных, которые сейчас слегка надувались от важности. Далеко не все попадали на ярмарку. Когда проверка закончилась, наступила очередь сопровождения и рабов. Нас построили в шеренгу, словно скот на продажу. Норк стоял рядом со мной, на его лице сияла почти беззубая улыбка, как у ребенка, получившего долгожданную игрушку. Я украдкой посмотрел на него и почувствовал укол совести. Я был молод и силен, но погряз в своих мрачных мыслях и страхах, а он, старик, на закате своей жизни все еще умел радоваться и надеяться на лучшее. Наконец нас погнали к телегам. Тех, кто шел на продажу, разместили поверх тюков, и это порадовало меня. Кто знает, сколько нам идти? Уж лучше норку на транспорте, чем хреначить пешкарусом до потери сознания. А вот мне, судя по всему, предстоял долгий путь. Норк устроился поудобнее, стараясь игнорировать тюки, подпирающие худое тело, и посмотрел вокруг. Деревня кипела жизнью. Ормы суетились, кричали, раздавали последние указания. Женщины плакали, прощаясь со своими мужьями, уезжающими на ярмарку. Дети бегали вокруг телег, радуясь общему возбуждению. Вся эта картина одновременно удручала и завораживала. В ней было столько жизни, столько эмоций, несмотря на царившую вокруг жестокость и примитивность. Тхор же стоял в окружении трех девиц. Все они, как я понял, принадлежали ему, были его женами. Одна казалась самой юной. Ее достаточно тонкие черты лица, обрамленные темными косами, выдавали стеснительность и робость. Она держалась чуть поодаль от Тхора, словно боялась нарушить его покой. Вторая выглядела постарше. Она спокойно наблюдала за происходящим, время от времени бросая короткие взгляды на Тхора. А вот третья была самой яркой и заметной. Ее рыжие волосы развивались на ветру, а звонкий голос то и дело перекрывал общий гул. Она живо обсуждала что-то с Тхором, активно жестикулируя и заливисто смеясь, всячески демонстрируя себя не только мужу, но и всем окружающим. Вокруг Тхора и его жен велись несколько мальчишек разных возрастов. Старшие, лет 6-7, старались подражать отцу, хмуря брови и изображая важность. Они уже помогали по хозяйству, перетаскивая мелкий груз и приглядывая за младшими. Мелкие же, едва научившиеся ходить, ползали прямо по земле, не обращая внимания на суету вокруг, то и дело хватая матерей за юбки, пытаясь привлечь внимание. Особенно мне запомнился один мальчик лет 3 с большими карими глазами и копной темных волос. Он сидел прямо на земле, сосредоточенно ковыряясь палочкой в грязи. Его одежда была грязной и местами порванной, но он не замечал этого. Он был увлечен собственным маленьким миром, в котором, вероятно, не было места ни ярмарки, ни отъезду отца, ни плачущим женщинам. «А вот и подтверждение слов Норка», — подумал я, разглядывая эту семейку. «Странно, что других женатых ормов не вижу». Наконец телеги тронулись, и наша процессия медленно потянулась к чистоколу деревни. Норк сидел, улыбаясь во весь рот. Я шагал рядом. Он то и дело тыкал меня и показывал на что-то интересное. Я старался отвечать ему улыбкой, хотя в душе меня терзало предчувствие беды. Я не мог отделаться от мысли о гроте и его злобном взгляде. Дорога до ярмарки выдалась долгой и утомительной. Телеги скрипели и тряслись на ухабах, туман развеялся, солнце с полудня безжалостно палило, а пыль, поднимаемая копытами тягловых животных, забивала нос и глаза. Мы ехали уже третьи сутки с небольшими остановками на привал, во время которых нам выдавали скудный паёк, кусок черствого хлеба и немного воды. Норк, казалось, не замечал неудобств. Он с интересом разглядывал проплывающие мимо пейзажи, рассказывал истории о своей прошлой жизни и делился своими надеждами на будущее. Я сидел рядом с ним, но был погружен в свои мрачные мысли. Предчувствие неприятностей не покидало меня, хотя еще в первый день Тхор велел мне ехать, а не идти пешком, как остальным рабам сопровождения. «Как думаешь, Норк, за сколько тебя отдадут?» Процедил я сквозь зубы, выплевывая комки пыли. «Не знаю», — Норк вздохнул, почесывая седую бороду. «Может, мешок крупы, а может и меньше. Я ж старый, это все понимают». «А какова цена рабов?» «Никто не знает», — усмехнулся старик. «Это как получится. И мне, если честно, все равно. Надеюсь, что найдется добрый хозяин, и я доживу свой век в тепле и сытости». «А если будет еще хуже?» Разговор прервал грубый окрик одного из ормов, ехавшего верхом рядом с телегой. «Эй, вы чего разболтались? Закрыли рты!» Норк тут же замолчал, опасливо оглядываясь на всадника. Я же лишь злобно зыркнул на него из-под лобья, но промолчал. Спорить с вооруженным надсмотрщиком было себе дороже. Вскоре наша процессия встретила группу всадников, ехавших навстречу. Всадники были одеты в добротные кожаные куртки, подбитые мехом. На головах красовались шлемы с наносниками. Впереди ехал крупный мужчина с густой черной бородой. За ним следовали четверо вооруженных до зубов воинов. Замыкала процессию крытая телега, запряженная парой ишаков. Что именно везли в телеге, было не видно. Кузов тщательно задрапирован плотной тканью. Когда процессии поравнялись, бородатый мужчина придержал коня и кивнул нашему старшему, походному вождю Тхору. Похоже, они давно знакомы. После чего они немного поговорили. Я слышал обрывки фраз «ярмарка», «удачный торг», «обмен», «южан прогнали». Один из всадников, отделившись от группы, подъехал к нашей телеге и внимательно оглядел нас, рабов. Его оценивающий взгляд задержался на мне. «Этот крепыш почем?» — спросил он у Харма, указывая на меня. «Он не на продажу», — ответил Орм. «Он помощник». Всадник хмыкнул, но настаивать не стал. Он перевел взгляд на Норка, сощурившись, словно прикидывая его стоимость. «А этот старик?» — спросил он. «Что с него толку?» «Не старик», — отмахнулся Харм. «Нормальный рабочий. Если хотите, за мешок ячменя отдам». Всадник презрительно скривился. «Он мне и даром не нужен. А этот?» — указал на одинокого старого варга, которого везли на продажу. «Продается?» После коротких переговоров варг был отдан еще до приезда на ярмарку, и процессии разъехались. В какую цену он вышел, я так и не понял. Лидер встречных отъехал с Тхором от нас, о чем-то переговорил и... все. Я не заметил, были ли переданы какие-либо предметы за коня. Норк помрачнел, опустив голову. Разговор со всадниками посеял в моей душе смутное беспокойство. Почему коня отдали так рано? Что же получил за него Тхор? И почему южане уже возвращаются с ярмарки? К вечеру третьего дня вдали показалось зарево костров. По мере приближения мы стали различать очертания шатров, телег и людей. Ярмарка располагалась посреди огромного поля, превратившегося в бурлящий муравейник. Нас выгрузили из телег и повели на место, где, как я понял, будет располагаться наш лагерь. На импровизированной площадке возвышался один столб с непонятным лоскутом ткани серого цвета. Шатер ставили мы, под командованием Хорма. Чуть позднее, когда ормы принялись развьючивать товар, а рабам приказали помогать, я с интересом осмотрел ткань. Это был в некотором роде флаг. Правда, весьма корявый. На сером фоне черными нитями был вышит перевернутый треугольник, значение которого осталось для меня непонятным. Раньше я такого знака в стойбище не замечал. Я таскал тюки с шерстью, стараясь не обращать внимания на некоторую разбитость после тряски в телеге. Краем глаза следил за происходящим вокруг, пытаясь запомнить расположение шатров, проходы и выходы. Информация, как известно, лучший способ выжить. Боюсь только, что ее слишком мало. Один из рабов помоложе, тяжело дыша, перекладывал мешки с зерном. По его лицу тек пот, и я испытал мимолетное чувство жалости. Он все три дня шел пешком, и наверняка сейчас у него дико болят ноги. Пока я переставлял тюки, до наших ушей доносились обрывки разговора между походным вождем и гротом. Они стояли поодаль, возле шатра, и что-то оживленно обсуждали. Торговать нужно завтра!» Горячился Грот, смахивая пот со лба. «С утра, как только последние южане и торговцы из больших деревень уберутся во свояси, иначе нам тут ловить нечего!» Походный вождь мрачно кивнул, почесывая переносицу. «Верно говоришь. На их фоне наши тряпки и горшки никому не нужны. Только время потеряем». «Да и цены они ломят», — добавил Грот, сплевывая на землю. «Сегодня нам лучше передохнуть. Все равно они все цены позбивали и всегда забирают лучшее. Завтра уедут, тогда и начнем». «Значит, решено. Торгуем с утра», — подытожил вождь, хлопнув Грота по плечу. «Разбудим всех на заре». Я старался не подавать виду, что слушаю их, но каждое слово врезалось в память. «Южане, торговцы из больших деревень. Значит, на ярмарке есть и те, и другие. Хотя я слышал, что южан прогнали. В общем, наши ормы им не конкуренты. Точнее, наша деревня». Глава 20. Уже совсем стемнело, когда работа была окончена. Уставшие и измученные, мы с Норком примостились на краю шатра, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра. Нам выдали по куску черствые лепешки и один кувшин воды на всех. Норк молча жевал, глядя в огонь костра. Меня же обуревали мысли о завтрашнем дне. Завтра утром начнутся торги. И, возможно, завтра же решится не только судьба старика, но и у меня появится шанс. Может, увижу путь к побегу, может, узнаю что-то достаточно важное, чтобы изменить свою судьбу. Наступило утро торгов. Ярмарка ожила с новой силой, заполнившись голосами торговцев, смехом и руганью покупателей. Торговцы торопливо выкладывали свой товар, стараясь привлечь внимание покупателей. Ярмарка гудела, дышала жаром костров, криками зазывал и отвратными песнями бродячих музыкантов. Десятки окрестных деревень, словно реки, слились в этот многоголосый поток, принеся свои товары, новости и сплетни. Шатры пестрели разноцветными тканями. Некоторые из них оказались довольно ярко окрашенными. Гончары выставляли свои горшки и кувшины, торговцы зерном хвастались отборным товаром. Воздух был пропитан запахами жареного мяса, свежеиспеченного хлеба и дыма костров. Разговоры, торг, смех и ругань — все смешалось в один неумолчный гул. Наш шатер тоже начал оживать. Я и двое мужиков из нашей деревни расставляли ткани, выкладывали глиняную посуду, готовили к продаже зерно и корнеплоды. Норка и трех других рабов в возрасте вывели на площадку перед шатром и поставили возле мешков с зерном. Тхор, грозно оглядывая потенциальных покупателей, стоял за ними, готовый ответить на любые вопросы и сбить цену, если потребуется. Два других орма, Грот и Дарм, с оружием бродили вдоль нашего ряда, следя за порядком и напоминая всем, что здесь их территория. Мужички из нашего поселения были зазывалами. Они принялись голосить по очереди и первое время старались так, что я думал, оглохну. Через четверть часа после нашей подготовки к шатру деревни потянулись первые покупатели. Мужичок, расхаживая вдоль шеренги рабов, громко расхваливал их достоинства. «Берите, не пожалеете! Молодые, сильные, работящие!» — кричал он, похлопывая нас по плечам. «За такую цену нигде не найдете!» Покупатели сновали мимо, прицениваясь к тканям, ощупывая горшки, заглядывая в мешки с зерном. Некоторые бросали мимолетные взгляды на рабов, прикидывая, сколько труда можно из них выжать. Кто-то щупал мускулы, заставляя стариков вздрагивать. Тхор хмурился, отгоняя самых наглых. Ему хотелось продать товар подороже, а не отдать первому встречному за бесценок. Несколько раз пытались сторговаться за кого-то из нас, молодых помощников. Но Тхор лишь брезгливо отмахивался. Видно было, что он, если и согласится отдать кого-то из нас, то за огромную цену. Деревне нужны крепкие парни, это было и ежу понятно. Однажды подошел полный мужчина к дорогой одежде, внимательно осмотрел стариков и спросил, сколько мы все стоим. Тхор назвал цену, от которой у мужчины глаза полезли на лоб. Тот презрительно фыркнул и ушел, бурча себе под нос что-то про наглость торговцев и про то, что за такую цену можно было вдобавок дать молодого. В итоге Тхор намотал это на ус и поставил к старикам одного из нас, худощавого парня по имени Ярик. Он был чуть старше меня, но выглядел слабее. Ярик покорно принял свою судьбу, не проронив ни слова. «Свинство! Лучше бы меня продал!» После того, как двух стариков обменяли на два мешка зерна, Тхор махнул рукой, приказывая вынести еще два предмета на продажу. Я заметил, как Грот и Дарм, переглянувшись, скрылись в шатре и вскоре вынесли и водрузили перед собой большую доску. На ней, грубо вырезанный ножом, изображался какой-то гад, похожий на змею с бараньей головой. Я не знал, что это за существо и для чего оно нужно, но вид его вызывал лишь отвращение. А следом за доской вытащили... «Сука! Моя гитара!» И как назло, к нашему ряду начали сходиться все больше и больше людей, заинтересованных гитарой. Я старался не смотреть в ее сторону, делая вид, что мне совершенно все равно, но каждый взгляд, брошенный на нее, оборачивался для меня тугим комком в горле. Она просто завораживала прохожих своим видом. Где еще в этом мире можно увидеть такой глянцевый корпус цвета вишни, тонкий гриф из палисандра, колки с перламутровыми вставками? Вот где? «Макс меня убьет», — задумался я, понимая бредовость самой мысли. «Если, конечно, тоже попадет в этот мир. Млять, гитару-то, сука! А ну уберите от нее свои жирные пальцы!» Было много шаманов, которые явно видели этот предмет впервые. Они трогали струны, дергали за них, прислушиваясь к странным звукам, что издавало дерево. Один толстый шаман с вымазанным сажей лицом даже попытался выторговать ее у Тхора, предлагая взамен двух молодых баранов и горсть каких-то корений. Тхор лишь презрительно отмахнулся, заявив, что эта штука стоит намного дороже. Я понимал, что гитара — это не просто инструмент. Для них это диковинка, артефакт, обладающий неведомой силой. Шаманы типа чувствовали энергию, заключенную в ней, и хотели использовать ее для своих ритуалов. Но Тхор хотел денег. Ему нужна была реальная выгода, а не бараны и корешки. Старался не смотреть на гитару, но взгляд предательски возвращался к ней снова и снова. Каждый раз, когда кто-то дотрагивался до ее струн, меня внутренне передергивало. Гитара была потрясающим ярким символом моей прошлой жизни, моего мира, который не привиделся мне в горячечном сне, а реально существовал. Я даже не помнил о том, что она попала к дикарям в руки, но, увидев ее, испытал потрясение, невольно сравнивая прошлую и настоящую жизнь. Теперь гитара была частицей меня самого. Частицей, выставленной на всеобщее обозрение и оскверненной чужими прикосновениями. К шатру подошел старый шаман. На голове — высокая шапка из птичьих перьев. В руках — посох, украшенный амулетами из костей и камней. Он двигался медленно, опираясь на посох. Остановившись напротив гитары, шаман долго рассматривал ее, касаясь струн кончиками пальцев. Казалось, он не столько видел инструмент, сколько чувствовал его энергию. Старик, не говоря ни слова, протянул Тхору набитый мешочек с чем-то. Я не видел с чем, а вот походный вождь, заглянув внутрь, тут же затянул шнурок и, жадно схватив его, взвесил в руке. Убедившись, что вес соответствует ожиданиям, кивнул в знак согласия. Сделка состоялась. «Быстро! Очень быстро и очень просто! Ну вы и суки!» Шаман, довольный покупкой, бережно взял гитару и отошел в сторону. Он радостно рассматривал предмет, проводя пальцами по глянцевой поверхности. Затем попытался щелкать по струнам, но вместо мелодичных звуков извлек лишь какофонию резких звуков, делая вид, что прислушивается. Тхор, наблюдавший за манипуляциями, ухмыльнулся и громогласно объявил. «Только этот раб умеет играть на ней», заявил он, указывая на меня. Шаман удивленно посмотрел на меня, потом снова на гитару. «Без него этот артефакт — пустышка», — добавил Тхор, словно ставя точку в разговоре. «Так вот...» — до меня начало доходить. «Вот почему наш шаман велел меня не трогать и отправить помощникам. Эти козлы хотели продать и сам инструмент, и человека, который умеет им пользоваться. Хитро, суки, очень хитро!» С одной стороны, я испытал облегчение. Если меня действительно купят, то Грот пойдет нахер со своей местью, а с другой... А получится ли? А будет ли там лучше? Но, что бы там ни было, это новое место, новые люди и новые знания, а значит, шансы. На лице шамана вспыхнул интерес. Он явно не ожидал такого поворота событий. Старик подошел ко мне, внимательно оглядывая меня с головы до ног. «Сыграй!» — коротко приказал он, протягивая мне гитару. Сердце бешено заколотилось. Я не сразу поверил в услышанное. Для меня это было что-то нереалистичное. Повернулся, чтобы получить одобрение Тхора, и после его кивка, волнуясь, как на первом зачете, взял инструмент в руки, ощущая знакомое тепло дерева. Закрыл глаза, на мгновение вернувшись в прошлое, в мир, где музыка была лишь одним из моих интересов. Даже не самым большим. Но сейчас... Сейчас это было как прикосновение к новой жизни. Пальцы легли на гриф. Пальцы, огрубевшие от работы, покрытые мелкими ранами и ожогами. Я почти с испугом неуклюже ощупывал гриф, опасаясь, что не смогу сделать ничего. Тхор нахмурился и легонько ткнул меня в бок. «Ну?» Сердце колотилось где-то в районе горла. Я прикрыл глаза, чтобы не видеть эти надоевшие рыла, и тихонько перебрал струны, вслушиваясь в звучание. Инструмент был ожидаемо расстроен. Впрочем, даже это показалось мне неважным. Я заиграл самую простую из всех известных мне мелодий. Я фальшивил и несколько раз крупно ошибался, прерывая игру и пытаясь вспомнить, что дальше. Серебряный звук струн вывозил все. Местные инструменты звучанием больше напоминали ноющий звук волынки. Кроме того, на ярмарке артисты использовали некое подобие барабанов и различные варианты маракасов, звучащих глухо и больше напоминающих трещотки. Ничего похожего на гитарные переборы здесь не слышали никогда. Шаман слушал, не отрывая взгляда от моих рук. В его глазах я увидел что-то похожее на понимание. Казалось, он понимал, что его грубо надули, и сейчас решал, что с этим делать. Когда я закончил, вокруг воцарилась тишина. Затем раздались редкие вскрики, которые постепенно переросли в гул восхищения. Шаман кивнул, как будто довольный услышанным. Затем повернулся к Тхору и произнес: «Я забираю его! Сколько ты хочешь за этого раба?» Тхор, не ожидавший такого успеха, даже не сразу нашелся, что ответить. Он явно не ожидал настолько серьезного интереса к моей персоне. Но, быстро придя в себя, назвал цену, в несколько раз превышающую ту, что он предлагал ранее. «Еще два раза по столько!» Он подкинул на ладони плату за гитару. «И молодого раба, не меньше!» Шаман аж поперхнулся от такой наглости. Вытаращив глаза, он уставился на Тхора, словно тот ругнулся в святилище. «Еще два мешка!» «Да ты в своем уме, Орм!» — прохрипел он. «За раба? За это я десяток молодых и здоровых рабов купить смогу!» «Эй, Тхор, ты казался мне разумным. Ты не до хрена ли хочешь? Алло, придурок, продай меня уже, а? Мужик явно ценит музыку!» Тхор лишь пожал плечами, сохраняя невозмутимый вид. «Это не просто раб-шаман. Это раб, который владеет магией звука. А это стоит дорого. Очень дорого». Все с любопытством наблюдали за торгом, кто-то ахнул, услышав цену, и в толпе поднялся гул. Шаман поморщился, понимая, что его обманули, но почему-то не решился поднять скандал. Но и платить такую цену он не был готов. «Я подумаю», — процедил он сквозь зубы. «И ты подумай, походный вождь. Это слишком большая сумма. Никто здесь столько не заплатит». Солнце начало клониться к закату, знаменуя окончание ярмарки. Мы пробыли здесь 4 дня. Тхор специально рассчитывал.